Глава восьмая. Когда этот самоуверенный петух закрыл дверь, лис вздохнула, нервно передернула плечами и пошла осматриваться. Ну а что ей оставалось? Бежать? Куда? В чем-то Ярвуд прав, на кафедре ей теперь не спрятаться. Но в остальном, конечно, он слегка погорячился. Лис подошла к окну, отодвинула тонкий шелковый тюль и задумчиво полюбовалась на роскошные клумбы во внутреннем саду старинного особняка. Красиво. Наверное, когда ты всю жизнь жил в такой изысканности и роскоши, трудно представить, что бывает и по-другому. Лис снова вздохнула. Что же, пришло время подвести итоги и постараться хоть немного отодвинуть эмоции, а то они бурлят внутри, пенятся и рвутся наружу желанием схватить вот эту старинную вазу с цветами и, что есть силы, грохнуть ее об пол. А еще лучше о голову одного слишком красивого и желанного гада. С трудом отогнав от мысленного взора сладостную картину мокрого Ярвуда в осколках и повисших на ушах ошметках роз, Лис села в кресло и, как учила мама, начала рассматривать собственные ладони. Каждый палец на левой руке — это плюс, на правой — минус. Начинаем загибать и считать. Начнем с плюсов. Это приятнее и помогает не впасть в уныние. И самый первый, самый главный — Ярвуд Грейхард в полном ее распоряжении как муж. Можно больше не маскировать свои взгляды, не делать вид, что смотришь мимо и вообще на другого, а на эту заразу только мельком, только искоса. Можно смотреть на него прямо, любоваться и так впечатанными в сознание мучительно сладкими подробностями. Как он поворачивает голову, как прикусывает нижнюю губу, когда задумывается, как смеется, откидывая голову назад и встряхивая волосами, какие у него красивые руки с длинными и сильными пальцами музыканта и мага, и широкие плечи, и... Ой, хватит, а то пальцы на обеих руках кончатся быстрее, чем перечисленные достоинства одного поганца. Зачем себе-то врать? Как влюбилась на первом курсе, так за 7 лет и не смогла излечиться от болезни по имени Ярвуд Грейхард. И вот теперь появилась возможность, если не выздороветь, то хотя бы насладиться. Другое дело, чего это ей будет стоить? Свободы? Хм. Дорогой муж не подумал о том, что кафедра — не единственное место, куда лис может сбежать. Он забыл, что заучка, тихоня и мышка пришла в академию не из старинного особняка от богатых и знатных мамы с папой. Да, возвращаться с высот академической среды обратно к простым людям и простым проблемам будет нелегко. Но вполне возможно, тем более, что Элизабет больше не бесправная девчонка, дочь бытовички Джейн Вуд, у которой ни денег, ни связей, ни образования. Теперь у нее есть диплом лучшей магической академии континента. Есть знания и опыт, достаточные для того, чтобы получить работу в любой стране. Да, сначала будет трудно. Условия не сравнятся с теми, что ей предложили на кафедре. Но ей не привыкать, и со временем она добьется большего. Так что при желании она может уйти прямо сейчас и потеряться навсегда. Это несомненный плюс, который позволяет унять панику загнанного в угол зверька. Теперь можно здраво обдумать, а надо ли ей вообще уходить. Сколько лис себя помнила, они с мамой всегда куда-то бежали и от кого-то прятались. Мама была слабенькой бытовичкой без высшего образования, но она виртуозно научилась владеть тем минимумом, который оказался ей доступен, и если бы осела на одном месте, устроившись в хороший салон, наверняка стала бы дорогим и востребованным мастером косметических чар. Но Джейн никогда не задерживалась в одном городе или районе дольше, чем на несколько месяцев. И поэтому перебивалась случайными заработками, почти все их тратя на маленькую дочь. А еще она приучила Лис никогда не выходить из дома без наложенной мамой маскировки и специальной одежды, прятавшей фигуру. И постоянно твердила, что нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах разговаривать с незнакомцами. Нельзя ходить туда, где ее увидит слишком много людей. Нельзя привлекать к себе внимание, и вообще надо казаться как можно более незаметной. Лис с детства знала, что мама спасла ее от очень злых людей, которые убили папу и теперь преследуют маленькую семью по всему свету, и надо прятаться, хитрить и скрываться. И она верила матери безоговорочно, потому что та никогда не обманывала и всегда подробно объясняла, почему то или другое нельзя присутствует в их жизни. Лис так привыкла прятаться, что старалась вообще не выходить лишний раз из съемной каморки, где мама оставляла ее, уходя на поиски работы. Сначала ей было ужасно скучно, а потом Джейн как-то умудрилась записать ее в программу домашнего обучения при благотворительной школе для бедных. И девочка накинулась на книги, как изголодавшийся путник на долгожданную еду. Даже переезды из города в город не помешали Элизабет блестяще сдать все обязательные и даже дополнительные экзамены и получить грант на обучение в академии, особенно когда она продемонстрировала экзаменаторам зачатки пространственной магии и выдающиеся способности к сложнейшим математическим расчетам. Мама уже тогда была больна, хотя и старалась скрывать это от дочери. Она так радовалась, что Лис поступила. Стены академии казались ей надежной защитой от преследователей. Но все равно мать постоянно твердила о маскировке, об осторожности и о том, что выделяться из толпы ни в коем случае нельзя. Джейн в одиночку разработала и наложила на девушку сложную систему косметических чар, превративших синеглазую изящную фею с золотыми локонами в серую мышь с неопределенно смазанной внешностью. И Элизабет обещала матери поддерживать эту иллюзию до тех пор, пока не найдешь своего мужчину, Лизи, и не полюбишь его. Но он обязательно должен быть сильным, а еще богатым и влиятельным. И не фыркай мне, только такой сумеет тебя защитить от... ты знаешь, от кого. Он сразу полюбит тебя больше жизни и тогда отведет от тебя любую опасность. Ой, мам, ну вот прям с разбега полюбит и защитит. Именно тот, в которого я влюблюсь. С какой стати? Вот найдешь, тогда и узнаешь. А до тех пор носи маскировку даже ночью. Мама умерла, когда Элизабет училась на третьем курсе. 4 года прошло, а больно до сих пор. Ей ведь не сразу даже сообщили, потому что ее группа была на практике в другом конце страны, а когда они вернулись... Безымянная могила на кладбище для бедных. Вот и все, что осталось у Лис. Кроме этой боли и ощущения полного одиночества, у девушки появились новые проблемы. Мамина маскировочная сеть продержалась еще почти 3 года благодаря постоянной и очень осторожной подпитке собственными магическими силами. Но потом начала неумолимо рассыпаться. Весь 7-й курс Элизабет латала эту сеть каждый день, но все равно пришлось прибегать к другим ухищрениям. Специальные очки, грим, платье, косынка эта идиотская. Кто бы знал, как оно все надоело. А надежды на избавление не было. Потому что мужчину-то Лис нашла и даже полюбила. Только вот он, вопреки маминым предсказаниям, вовсе не рвался защищать ее от всего остального мира. И вообще не обращал на нее ни малейшего внимания. В упор не видел. До сегодняшнего утра.